Вдоль дорожек, выложенных металлическими штифтиками, возносились пирамиды из различных деталей часовых механизмов. По четырем углам заповедника, возвышаясь над остальными, виднелись пирамиды аккуратно уложенных, никелированных, вороненых, серебряных и золотых корпусов. Одна пирамида состояла только из маятников, другая — из пружинок, а следующая — из шестеренок. Рядом поблескивали озаренные зеленоватым светом стопки часовых стеклышек. Между ними виднелись призмы из часовых стрелок. Причем секундные стрелки были собраны так, что напоминали собой какие-то колючие растения типа чертополоха. Центральная пирамида сложена из рубинов, применяющихся в часах вместо подшипников. На вершине пирамиды установлен портрет Кватерностера I, виртуозно собранный из заводных головок и инкрустированный шляпками стальных винтиков. Портрет неустанно вращается вокруг оси, что позволяет любоваться добрым ликом монарха с любой стороны. По заповеднику сновало несколько десятков смотрителей метлами из петушиных перьев на длинных рукоятках. Они обметали пыль с блестящих пирамид, но особенно старательно с королевского портрета. Возле кучи рубинов дежурил специальный чиновник с бронированным сейфом, куда убирали на ночь драгоценные камни, а двое учетчиков пересчитывали их и делали запись в гроссбухе. На дорожках заповедника толпились многочисленные школьные экскурсии. Ведь всем на свете детям страшно интересно, что у часов внутри. Пан Клякса, умеющий безошибочно формулировать золотые мысли, воскликнул: «У людей, как и у часов, самое ценное находится внутри». Сказав это, он встал на одну ногу, задумался на несколько секунд и произнес неподдельным восторгом: «Взгляните! Разве это зрелище не прекраснее всех часов вместе взятых? Разве несправедливо, что блестящие колесики, пружинки и маятники, особенно заточенные внутри часов, очутились на свободе? Чтобы полюбоваться жемчужиной, надо извлечь ее из раковины. Так и с часами. Если хочешь увидеть красоту их механизмов, выпотроши их. А чтобы знать время, достаточно и петуха. Но, впрочем, настоящий мудрец чувствует всем сердцем и в часах не нуждается. Например, я знаю, что наступил вечер и что пора идти к королю на прием. Вперед, дамы и господа!» В тот же миг разнесся удар гонга, означающий, что пора уходить из заповедника. Привратник тоже приглашал посетителей к выходу. Однако за воротами нас ожидал неприятный сюрприз. Когда мы встали на самокаты, все они оказались без колес. Только тогда я вспомнил, что один из смотрителей показался мне подозрительно знакомым. «Пан профессор!» — воскликнул я. «Это дело рук Алойзи! Я видел его! Это наверняка он!» Издалека до нас долетел характерный смех. Теперь не оставалось никаких сомнений. «Негодник!» — вздохнул пан Клякса. «Делать нечего. Пойдем пешком. Надо спешить. Путь не близок, а у нас нет быстрых адакатурацких ног». И тут из темноты вынырнул пан Левкойник. «Резиды нет! Пропала Резида!» — испуганно кричал он. «Гортензия, здесь Георгина тоже, Пиония, Роза, все на месте, только Резиды нет. Мы все обыскали. Все время была с нами, доченька моя, моя Резида. О, я несчастный! Пан профессор, что с ней случилось?» «Сохраняйте достойное звание розовода спокойствие», — призвал его пан Клякса. «Все вижу, все слышу, пребываю на чеку. Моя борода тоже на чеку. Вашу Резиду похитили. Да, ее украл сделанный мной механический человек по имени Алойзи Пузырь. Это его делишки». И пока пан Левкойник продолжал издавать крики отчаяния, пан Клякса встал на одну ногу, раскинул бороду и погрузился в мысли глубоко, как никогда. История Анимона Левкойника. Не будем мешать пану Кляксе. Пусть он себе сосредоточенно размышляет в одиночестве. Я же воспользуюсь случаем и расскажу тем временем о семействе Левкойников. Вначале мне казалось, что можно обойтись и без этого, но теперь, когда пропала Резеда, я просто обязан сообщить вам некоторые сведения об этой необычайной семье.